Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Ли Юн Вон, Ким Джу Хи. Академия математики. Битва хакеров. Том 2. Перевод с корейского Елизаветы Антоновой. Читает Александр Хошабаев. Герои книги. Чин Ноиль вечно что-то затевает и попадает в переделки. С детства увлекается компьютерами. Учеба его не интересует, но математика и естественные науки хорошо ему даются. Отец Ноиль – член парламента и кандидат в президенты. В начальной школе многие общались с Ноилем только из-за его социального положения. Ему это не нравилось, поэтому из близких друзей у него одна Рани. Им Паран – первый в рейтинге поступивших в академию. Сложно сходится с людьми, не понимает, как и зачем другие дружат. Зато обожает математику. Когда ему грустно, садится решать задачи. Ненавидит вопросы, на которые нет ответа. Хо Рани – энергичная и жизнерадостная девушка. Не плачет, даже когда ей грустно или одиноко. Подруга детства Ноиля. Отец Рани уже 20 лет работает водителем у его отца. Рани заботится о Ноиле и в школе следит, чтобы он не попадал в неприятности. Пак Тэ Су – парень из обеспеченной семьи. Никогда не сталкивался с проблемами. Даже в начальной школе его никто не задирал. Одержим идеей быть первым, поэтому хорошо учится. Но из-за Парана не смог занять первое место в рейтинге учеников. Страдал по этому поводу и злился на Парана, которого считал соперником. Поступил с ним в одну школу, чтобы, наконец, победить. Хан Арым – одноклассница и подруга Рани. Талантливо рисует. Тихая и стеснительная, но преображается, когда речь заходит о Юри Су. Это ее айдол. Из-за него Арым и поступила в академию. Юри Су – фанат математики. Чон Тепаль – учитель профильной математики и классный руководитель Рани и Арым. Дотошный и упрямый. Ученики его терпеть не могут. В старшей школе учился с Рюгоном и хотел бы об этом забыть. Ким Йон Джу – учительница базовой математики и классный руководитель Ноиля, Парана и Тесу. Внимательная, добрая, одним словом, идеальная. Но у нее есть секрет. Рюгон – учитель информатики. Хранит тот же секрет, что и Ким Йон Джу. Каким-то таинственным образом связан с Ноилем. Не из-за него ли с парнем случаются разные происшествия? Похож на Юри Су, популярен среди учениц благодаря высокому росту и внешней привлекательности.